Хороший вопрос, плохой вопрос. Давайте сыграем в игру. Вопросы, которые сейчас прозвучат, хорошие или плохие? Пройдут ли они тест для мамы? Если нет, то почему? Как их можно улучшить? Проанализируйте эти вопросы, затем послушайте комментарии к ним. Как вам кажется, это хорошая идея? Вы купили бы продукт, который выполняет задачу X? Сколько вы заплатили бы за X? Какими функциями должен обладать продукт вашей мечты? Почему вас это беспокоит? Каковы последствия этой ситуации? Расскажите мне поподробнее, что произошло в последний раз. Расскажите мне поподробнее, каков алгоритм вашей работы. Что еще вы пытались сделать? Заплатили бы вы X долларов за продукт, который выполняет задачу Y? Как вы решаете эту проблему сейчас? Кто будет финансировать покупку? С кем еще мне следует переговорить? Есть ли еще вопросы, которые мне следовало бы задать? Итак, комментарий к вопросам. Как вам кажется, это хорошая идея? Ужасный вопрос. И дело здесь вот в чем. Только рынок сможет ответить, хороша ли ваша идея. Все остальное не более чем чьи-то мнения. Если ваш собеседник неграмотный отраслевой эксперт, вы будете лишь потворствовать собственным слабостям с высоким риском услышать неправду. Давайте исправим этот вопрос. Предположим, вы разрабатываете приложение по управлению работой с поставщиками строительных компаний. Вы можете попросить потенциальных клиентов продемонстрировать, как они выполняют эту работу сейчас. Спросите, что в этой работе им нравится и не нравится. Спросите, какие еще инструменты и процессы они пробовали применять, пока не остановились на том, что используют сейчас. Ищут ли они активно, чем это можно было бы заменить? Если да, то что стало камнем преткновения? Если нет, то почему? На чем они теряют деньги, используя текущие инструменты? Имеются ли у них денежные средства для приобретения более совершенных инструментов? Затем обобщите всю полученную информацию и решите для себя, хороша ли ваша идея. Золотое правило – мнения бесполезны. Вы купили бы продукт, который выполняет задачу X? Плохой вопрос. Вы просите высказать мнение и гипотезы, обращаясь к чрезмерно оптимистичным людям, которые хотят, чтобы вы были довольны. Почти всегда в таких случаях люди отвечают «да», что лишает подобные вопросы всякого смысла. Давайте исправим вопрос. Спросите, как они справляются с задачей X сейчас и сколько денег они на это тратят. Уточните, сколько времени это занимает. Попросите их поподробнее рассказать о том, как была решена задача X в последний раз. Если проблема так и остается нерешенной, спросите, почему. Пытались ли они найти решение? Эти решения оказались недостаточно эффективными. Или они даже не попытались погуглить? Золотое правило. Любые прогнозы на будущее – это ложь, причем чересчур оптимистичная. Сколько вы заплатили бы за X? Плохой вопрос. Ничем не лучше, чем предыдущий. Да к тому же цифры с большей вероятностью сыграют с вами злую шутку. Ведь цифры кажутся такими правдивыми и надежными. Как исправить этот вопрос? Так же, как и все остальные. Спрашивать о реально происходящих вещах. Во сколько им обходится эта проблема? Сколько они платят сейчас за ее решение? Какой бюджет они для этого выделили? Я надеюсь, вы уже заметили определенную тенденцию. Золотое правило – люди будут лгать вам, если они полагают, что вы хотите услышать ложь. Какими функциями должен обладать продукт вашей мечты? Неплохой вопрос, но только при условии, что он будет иметь хорошее продолжение. Если нет, то, увы, и этот вопрос плох. Его можно сравнить с проходом перед атакующим ударом в волейболе. Сам по себе он не приносит особой пользы, но позволяет занять выгодное положение, которое можно с толком использовать. Давайте улучшим этот вопрос. Ценность продукта проистекает из понимания того, зачем клиентам нужны те или иные возможности. Вы ведь не хотите ограничиться тем, что будете собирать только запросы на внедрение какого-либо функционала. И вы не создаете продукт совместно с его будущими пользователями. Однако мотивация и ограничения, которые лежат в основе этих запросов, играют очень важную роль. Золотое правило – люди знают, в чем заключаются стоящие перед ними проблемы, но не знают, как их решить. Почему вас это беспокоит? Хороший вопрос, мне нравятся такие вопросы. Замечательно, что здесь мы переходим от того, что воспринимается как проблема, к реальной проблеме. Например, некоторые учредители компаний, с которыми я знаком, каждый день часами напролет общались с финансистами и бомбили их письмами со множеством цифр. А финансисты просили их улучшить инструменты обмена сообщениями, чтобы сэкономить время. От вопроса «почему вас это беспокоит?» плавно переходим к «можем ли мы быть уверены в том, что новейшая версия избавит от всех проблем?» И точно в конечном итоге предложенное решение оказывается больше похоже на Dropbox, чем на мессенджер, о котором нас спросили. Вопрос «почему вас это беспокоит?» позволяет выяснить мотивы. Он объясняет, почему это именно так. Золотое правило: пока вы не поймете, каковы цели собеседника, вы будете стрелять вслепую. Каковы последствия этой ситуации? Хороший вопрос. Он проводит границу между «я заплачу, чтобы эти проблемы были решены» и «да, эти проблемы меня беспокоят, но я вполне могу к ним претерпеться». Некоторые проблемы имеют крупномасштабные и дорогостоящие последствия. Другие просто существуют, но не играют какой-либо значимой роли. Целесообразно научиться отличать одни от других. Так вы получите важную информацию о цене, которую можно будет запросить. Мне довелось общаться с человеком, использующим весьма эмоциональные эпитеты вроде слова «катастрофа». Много кричал и размахивал руками, описывая процесс, который мы пытались усовершенствовать. Но когда я спросил его о потенциальных последствиях этой ситуации, он всего лишь пожал плечами и ответил: «Мы бросили на решение этой проблемы группу стажеров, только и всего. На самом деле все работает нормально». Золотое правило: некоторые проблемы фактически не являются проблемами. Расскажите мне поподробнее, что произошло в последний раз. Хороший вопрос. Возможно, школьный учитель литературы говорил вам, что увлекательные истории показывают, а не рассказывают. Просите ваших клиентов, насколько это возможно, продемонстрировать ситуацию, а не описывать ее словами. Источником информации для вас должны служить их действия, а не мнения. Если вы владелец закусочной, глупо спрашивать у клиентов, что они предпочитают – чизбургеры или гамбургеры. Просто понаблюдайте за тем, что они покупают. Однако, если вы пытаетесь понять, почему они предпочитают одно, а не другое, вам все же придется с ними поговорить. Люди не могут уйти от принятия решения, когда вы наблюдаете, как они выполняют поставленную перед ним задачу. Попытайтесь как можно ближе увидеть реальные действия. Видя происходящее собственными глазами, можно лучше понять и проанализировать неясные ситуации. Но если вы не можете оказаться в гуще реальных событий, вы получите значимую пользу, попросив рассказать о том, как развивалась ситуация в последний раз. Внимательное изучение всего алгоритма действий помогает одним махом получить ответы на целый ряд вопросов. Как они распределяли время, какими инструментами пользовались, с кем общались, с какими ограничениями они сталкиваются каждый день и в целом в жизни. Как впишется в этот ежедневный распорядок предлагаемый вами продукт? С какими инструментами, продуктами, программным обеспечением и задачами необходимо интегрировать ваш продукт? Золотое правило. Наблюдая за тем, как клиенты справляются с задачами, мы видим реальные проблемы и ограничения, а не то, как они воспринимаются клиентами. Что еще вы пытались сделать? Хороший вопрос. Чем они пользуются сейчас? Сколько они на это тратят? Что им в этом нравится и не нравится? Какую пользу принесут эти обновления и с какими трудностями столкнутся клиенты, переходя на новое решение? Однажды мне пришлось обсуждать некую идею с потенциальным клиентом. Он говорил весьма эмоционально. Да, это происходит буквально на каждом шагу. Я, безусловно, заплачу за решение этой проблемы. Здесь мы имеем дело с обещанием, которое должно быть исполнено в будущем, но не подкреплено никакими обязательствами. Поэтому нужно узнать, насколько оно правдиво. Я спросил: а когда вы в последний раз сталкивались с этой проблемой? Оказалось, что совсем недавно. И это хороший признак. Чтобы копнуть немного глубже, я задал следующий вопрос. Можете ли рассказать поподробнее, как вы пытались решить ее? Не видя на его лице никаких эмоций, я стал двигаться дальше. Вы пытались найти другие способы решения этой проблемы? В интернете искали? Вид у него был такой, будто его поймали за кражей денег. Он ответил: «Нет, как-то я об этом не задумался. Понимаете, я уже привык к такому порядку вещей». А ведь в теории это была проблема, за решение которой клиент якобы безусловно собирался заплатить. Но как только мы пришли к конкретным вопросам, оказалось, что он даже не пытался поискать решение, которое, между прочим, существует. Задав нужные наводящие вопросы, вы без труда услышите эмоциональный рассказ о проблеме. Вы ведь терпеть не можете, когда развязываются шнурки, а в руках у вас сумки с продуктами. Ну да, это просто ужасно. И вот вы изобретаете уникальные шнурки, которые никогда не развязываются, не понимая одной простой вещи. Если бы эта проблема действительно заботила окружающих, они давно научились бы завязывать двойные узлы. Золотое правило. Если потенциальные клиенты не пытались найти решение проблемы самостоятельно, они не обратят никакого внимания на решение, предложенное вами, и не купят его. Заплатили бы вы X долларов за продукт, который выполняет задачу Y? Плохой вопрос. То, что вы включили в свой вопрос цифры, не исправляет ситуацию. Этот вопрос плох по той же причине, что и остальные. Люди чересчур оптимистично говорят о том, что они могли бы сделать, и стремятся ответить так, чтобы вы были довольны. Кроме того, речь идет всего лишь о вашей идее, а не об их собственной жизни. Давайте исправим этот вопрос. По нашему обыкновению спросим клиентов о том, как они поступают сейчас, а не о том, как, по их мнению, могли бы поступить в будущем. Очевидно, что цена продукта, которую вы назначаете, отражает его ценность для клиента, а не ваши собственные затраты. Это верный принцип. При этом вы не можете дать количественную оценку той ценности, которую получат клиенты, не выяснив, каково их финансовое положение и стратегия. Другой способ исправить этот вопрос, при условии, что вы уже зашли достаточно далеко, попросить, чтобы они заплатили не гипотетически, а фактически. Получив задаток или предварительный заказ, вы будете твердо знать, что они говорят правду. Как вы решаете эту проблему сейчас? Хороший вопрос. Помимо информации об изучаемом процессе, вы получите ценовой ориентир. Если клиенты платят 100 фунтов стерлингов в месяц за временную заплатку, прилепленную скотчем, вам понятно, о каких суммах вы можете вести речь. С другой стороны, возможно, в этом году они заплатили 120 тысяч фунтов стерлингов агентству за поддержку сайта, который вы предлагаете заменить. В таком случае вы вряд ли захотите вести разговор о 100 фунтах стерлингов. Иногда обе описанные ситуации возникают одновременно, и вам приходится выбирать, как правильно подать себя. Хотите ли вы заменить веб-приложение ценой 1200 фунтов стерлингов в год, или же предложите свои услуги взамен агентства, которое получает в 100 раз больше? Золотое правило. Хотя люди редко готовы сказать вам со всей определенностью, сколько они вам заплатят, они часто могут показать, что представляет для них ценность. Кто будет финансировать покупку? Хороший вопрос. Совершенно не обязательно, хотя и можно, задавать его, если клиент – частное лицо. Но для сектора B2B этот вопрос действительно важен. Так вы узнаете, из бюджета какого подразделения будет оплачена покупка и кто еще из сотрудников компании обладает полномочиями, чтобы протолкнуть планируемую сделку. Зачастую приходится общаться не с теми людьми, которые распоряжаются бюджетом. Ваши будущие презентации будут совершенно бесполезны, пока вы не выясните, кто принимает решение и что для него важно. Знание о том, как принимаются решения о закупках, вы всегда потом сможете превратить в алгоритм повторных продаж. С кем еще мне следует переговорить? Хороший вопрос. Да, именно этот вопрос следует задавать в конце каждой беседы. Грамотное построение нескольких первых бесед-опросов может оказаться непростой задачей, но напав на интересную тему и научившись правильно общаться с людьми, вы быстро приобретете многочисленных клиентов, которые будут рекомендовать вас другим. Если кто-то не захочет дать вам рекомендацию, это тоже неплохо. Не нужно настаивать. Вы поймете, что либо испортили общение собственными действиями, например, вели себя слишком формально, неискренне или навязчиво, либо клиентов не заботит та проблема, которую вы предлагаете решить. воспринимайте любые позитивные реплики этих людей с высокой долей скепсиса. Есть ли еще вопросы, которые мне следовало бы задать? Хороший вопрос. Как правило, к моменту окончания встречи ее участники понимают, что вы пытаетесь до них донести. Поскольку вы не эксперт в их отрасли, они могут просто сидеть и молчать, пока вы окончательно не упустите из виду что-нибудь важное. Спросив об этом, вы даете им шанс вежливо направить ваши вопросы в нужное русло, и они это сделают. Этот вопрос можно сравнить с костылем. Вы отбросите его, как только научитесь грамотно задавать вопросы и изучите специфику отрасли. Золотое правило – люди хотят вам помочь, но делают это редко, если вы не представляете им уважительную причину. Как использовать тест для мамы? Вы наверняка обратили внимание, ни один из хороших вопросов не был посвящен тому продукту, который вы планируете создать. Говоря об общении с клиентами, критики часто отмечают, что мы как бы отрекаемся от нашего творческого видения и создаем продукты коллективными усилиями. Учитывая, что люди сами не знают, чего хотят, такой подход не может быть эффективным в принципе. Именно вы должны решить, какой продукт в итоге следует выпускать. Вопросы должны быть посвящены жизни ваших клиентов, их проблемам, заботам, целям, ограничениям. Вы должны добросовестно и скрупулезно собрать как можно больше информации о них, а затем придумать решение собственными силами. Сделав это, вы подтвердите правильность своего решения и усовершенствуете его, опираясь на обязательства и поступательное движение. Commitment and advancement. О них мы поговорим в главе 5. И вот что мы получаем в сухом остатке. Вам не следует говорить о том, в чем состоит проблема потенциальных клиентов, а им не стоит указывать вам, что именно нужно делать. На их стороне находится проблема, на вашей – решение. Перед тем, как изучить способы подтверждения полезности вашего продукта, поговорим о том, как исправить разговор, который зашел не в то русло.